«Отсюда до восточного берега Андуина около десятка лиг», — сказал Маблунг. «Так далеко мы редко заходим. Но нынче случай особый. Подкарауливаем харадримцев, будь они сто раз неладны». «Да, беда с этими южанами», — подтвердил Домрот. «Говорят, в старину Гондор даже торговал с хородскими царьками, хотя дружбы с ними никогда не было. Прежде владычество Гондора простиралось до устья Фондуина, и Умбар, самое ближнее их царство, был вассальным. Но это дела давние, много жизней утекло с тех пор. Умбар отложился, о прочих долго ничего не было известно. Лишь недавно узнали мы, что враг соблазнил их посулами власти и наживы, и они ему предались». Издавна, как и многие царства Востока, склонялись они к нему. Увы, дни Гондора сочтены и недолго выстоят стенами Настирита, ибо велико могущество врага и непомерна его злоба. Но все же мы не сидим сложа руки и сколько можем препятствуем его умыслам, — сказал Маблунг. Треклятые южане выслали огромное войско, будто без них мало полчищ собрал за стенами Мордора властелин Черного замка. И оно шествует по древним дорогам, когда-то проложенным мастерами, строителями Гондора. Идут в открытую и не стерегутся. Видно, уповают на могущество своего нового владыки. Думают, что одна тень его воли оборонит их. Но мы их немного проучим. Несколько дней назад нас оповестили, что войско их на подходе, и передовой отряд появится еще до полудня там, наверху, где развилиной проходит большак. Большак-то проходит, а они не пройдут. Фарамир их не пропустит. Он теперь наш всегдашний предводитель в смертельных схватках. Но его смерть минует, и судьба щадит, может статься для горшей участи. Разговор прервался. Все замолкли и прислушались. Застыла настороженная тишь. Сэм выглядывал из своего папоротникового укрытия и зорким хоббитским глазом видел, что люди кругом прибывали и прибывали. Крались по склонам в одиночку или длинными вереницами, хоронясь близ лесочков и рощиц. Иные пробирались по траве и сквозь кустарник, почти невидимки в своем пятнистом буро-зеленом облачении. Все были в нахлобученных капюшонах, в зеленых рукавицах и вооружены, как Фарамир и его спутники. Прошли и бесследно исчезли средь бела дня. Высоко стояло полуденное солнце, тени укоротились. «Где-то наша глает горлом», — подумал Сэм, забираясь в папоротник поглубже, чтобы не припекало. «Примут его за орка, мокрого места не оставят, а тут еще желтая морда так и норовит изжарить. Ну, ему к переделкам не привыкать, авось уцелеет». Он разлегся возле Фрода, задремал и проснулся от дальнего пения рогов. Проснулся, сел и огляделся. Солнце светило вовсю и пекло немилосердно. Их стражи замерли на чеку в тени деревьев. Рога затрубили громче и совсем неподалеку на горе. Сэму послышались боевой клич и дикие вопли, но это подальше, словно из какой-то пещеры. Потом грохот битвы докатился до них, казалось, дерутся почти рядом. Сталь скрежетала о сталь, мечи со звоном врубались в железные шлемы и глухо ударяли о щиты. Крики мешались с отчаянным визгом, и разносился громозвучный клич «Гондор! Гондор!» «Будто сто кузнецов в раз за работой», — сказал Сэм Фродо. «Ближе-то лучше бы не надо». Но битва еще приблизилась. «Вот они!» — крикнул Домрот. «Глядите-ка, десяток другой южан прорвал засаду, бегут вниз с дороги. Удирают со всех ног, а наши не отстают, и Фарамир впереди всех!» Сэм не пожелал упустить зрелище, подошел к стражам, влез на высокий лавр и увидел, как смуглые люди в красном, сломя голову, мчатся по склону, а за ними зеленые воины, смаху рубя их на бегу. Тучей летели стрелы. Вдруг с пригорка над их убежищем рухнул, ломая деревца, человек и чуть не придавил Фродо, распластавшись лицом вниз за несколько футов от него. Зеленоперые стрелы торчали из-под золотого наплечника. Алый плащ был изорван, медный пластинчатый панцирь разрублен. Черные космы, переплетенные золочеными нитями, намокли от крови. Его коричневая рука сжимала рукоять сломанного меча. Так Сэм впервые увидел, как страшно люди бьются друг с другом, и ему это очень не понравилось. Он был рад, что хоть мертвого лица не видно. «Интересно», — подумал он, — «как его звали? Откуда он родом? Злое у него было сердце, или же его обманом и угрозами погнали в дальние края? Может, ему вовсе не хотелось воевать, и он лучше остался бы дома?» Но эти мысли унеслись точно дым, ибо едва Маблунг шагнул к мертвецу, как накатился неимоверный грохот. Голосили, вопили, орали, но все заглушал трубный вой, а потом землю сотряс топот, будто рушились тяжеленные бревна. «Берегись! Берегись!» — крикнул другу Домрот. «Оборони нас, Валары! Мумак! Мумак!» С изумлением, ужасом и восторгом увидел Сэм громадного зверя, сметающего деревья на пути вниз. Огромный, как дом, да нет, куда больше любого дома, он показался хоббиту живой горой в серой коже. У страха глаза велики, а он их вдобавок разинул, но хородский мумак и вправду был зверем невиданной величины. Теперь таких в Средиземье уже не осталось. Нынешняя его отдаленная родня — пигмеи рядом с ним. Он мчался прямо на них, но свернул и прогрохотал мимо за несколько ярдов. Ножищи его были, как деревья. Ушищи хлопали, как паруса. Длинный хобот подъят, будто грозный, готовый наброситься змей. Маленькие глазки воспалены, из-под задранных, будто рога бивней в золотых кольцах, хлестала кровавая пена. Алая с золотом изодранная попона волочилась за ним, на спине его застряли обломки боевой башни, сокрушенные о деревья, и крохотный человечек отчаянно цеплялся за его шею, могучий воин, исполин среди смуглингов. Страшный зверь промчался, разметав рощу и разломав каменный водоем. Стрелы свистели вокруг него и отскакивали от его толстенной шкуры. Южане и гондорцы бежали перед ним. Кто попадался, тех он хватал хоботом и расшибал о землю. Вскоре он исчез из виду, трубя и топача. Что с ним сталось, этого Сэм не узнал. Может, он еще долго носился по пустошам, пока не сгинул в чужих краях или не угодил в глубокую яму, а может, с разгону добежал до великой реки и в ней утонул. Сэм восхищенно перевел дыхание. «Алифант!» — выговорил он. «Есть, значит, алифанты. И я одного видел. Вот это жизнь! Но дома-то кто мне поверит?» «Ну, если больше ничего не покажут, я пошел спать». «Спи, пока можно», — сказал Маблунг. «Но скоро начальник вернется, если он жив, конечно. Как вернется, так мы немедля и в путь. Лишь только враг проведает о кровавой битве, сразу вышлет за нами погоню». «Ну и уходите, только не топочите», — сказал Сэм. «Не мешайте мне спать. Я всю ночь провел на ногах». Маблунг рассмеялся. «Сомневаюсь, что Фарами расставит вас здесь, господин Сэмиум», — сказал он. «Впрочем, увидите сами».